Глава 17. Это правильно. Плач. Голос доносился очень уж издалека. Барби повернулся на голос, но никак не мог открыть горящие глаза. Тебе есть много о чем плакать. Человек, произносящий эти фразы, похоже, сам плакал. И голос казался знакомым. Барби попытался посмотреть на него, но веки раздулись и отяжелели, а глазные яблоки под ними пульсировали в такт ударом сердца, и носовые пазухи так забились, что в ушах трещало, стоило ему сглотнуть. — Почему ты убил ее? Почему ты убил мою девочку? — Какой-то сукин сын вырубил меня Мейсом. Дентон... — Нет, Рэндалф. Барби удалось разлепить глаза, прижав ладони к бровям и потянув их вверх. Он увидел Энди Сандерса, который стоял у его камеры. По щекам катились слезы. И что видел Сандерс? Человека в камере. А сидящий в камере всегда выглядит виновным. «Она! Это все, что у меня было!» — прокричал Сандерс. Рэндалф стоял у него за спиной, выглядел недовольным и переминался с ноги на ногу, будто мальчишка, к которому уже минут 20 как следовало отпроситься в туалет. Даже с горящими глазами и забитым носом Барби не удивился, что Рэндалф позволил Сандерсу спуститься в подвал. Энди Сандерс был первым членом городского управления, и чиф находил практически невозможным сказать ему «нет». «Ладно, Энди, этого достаточно», — заговорил Рэндалф. «Ты хотел его увидеть, и я тебе разрешил, пусть даже это и не по правилам. Он за решеткой, как и должно, и он заплатит за все, что сделал. А теперь пойдем наверх, я налью тебе чашку». Энди схватил Рэндалфа за грудки. Чиф возвышался над ним на добрых 4 дюйма, но все равно выглядел испуганным. Барби его не винил, он смотрел на мир сквозь густо-красную пелену, но мог разглядеть распиравшую Энди ярость. «Дай мне твой пистолет! Суд для него — большая честь, он все равно выскользнет. У него друзья в высоких местах, Джим так говорит. Я хочу посчитаться с ним. Я имею право посчитаться с ним, так что дай мне твой пистолет!» Барби не думал, что желание Рэндалфа ублажить руководство города простирается так далеко. Сомневался, что чиф отдаст пистолет, чтобы Энди смог пристрелить его, как крысу в дождевой бочке, но полной уверенности у него не было. Возможно, существовала какая-то другая причина, помимо желания ублажить, по которой Рэндалф привел Сандерса вниз и привел одного. Барби с трудом поднялся на ноги. «Мистер Сандерс». Мейс попал и в рот, язык и горло раздулись, он не говорил, а крякал. «Я не убивал вашу дочь, сэр. Я никого не убивал. Если вы подумаете об этом, то поймете, что вашему другу Ренни необходим козел отпущения, и я самое удобное, но в таком состоянии». Энди ни о чем думать не мог, он схватился руками за кобуру Рэндалфа и начал выдирать из нее пистолет. Перепугавшись, чиф всеми силами пытался оставить оружие на месте, и в этот момент по лестнице спустился мужчина с внушительным животом, двигающийся, несмотря на габариты, легко и даже грациозно. «Энди!» — прогремел большой Джим. «Энди, дружище, иди ко мне!» — он раскрыл объятия. Энди прекратил борьбу за пистолет и бросился к Ренни, как плачущий ребенок, в руки отца, и большой Джим обнял его. «Мне нужен пистолет!» — пробормотал Энди, подняв залитые слезами с соплями под носом лицо, чтобы посмотреть большому Джиму в глаза. «Дай мне пистолет, Джим! Сейчас! Прямо сейчас! Я хочу застрелить его за то, что он сделал! Это мое право как отца! Он убил мою маленькую девочку!» «Может, не только ее? Может, не только Энджи, Лестера и бедную Бренду?» Эти слова заставили Энди замолчать. Он в недоумении уставился на массивное лицо большого Джима, как зачарованный. «Может, и твою жену тоже? Герцога, Майру Эванс, всех остальных?» «Что? Ведь купол появился здесь чьими-то стараниями, дружище. Или я не прав?» «Ну, на большее Энди не хватило, но большой Джим уже кивнул, принимая ответ. И мне представляется, что люди, которые это сделали, должны иметь здесь своего человечка, который будет устраивать бучу. И кто подойдет для этого лучше, чем повар из забегаловки?» Он обнял Энди за плечи и повел к чифу Рэндалфу. Большой Джим глянул на красное и распухшее лицо Барби с таким видом, будто перед ним какое-то незнакомое ему насекомое. «Доказательства мы найдем. Я в этом не сомневаюсь. Он уже показал, что ему не хватает ума заметать следы». Барби смотрел на Рэндалфа. «Это подстава», — прогнусавил он. «Возможно, все это началось потому что Рэй не хотел прикрыть свой зад, но теперь идет только борьба за власть. Пока вы, возможно, незаменимы, Чиф, но когда замена отыщется, от вас тоже избавятся. — Заткнись, — бросил Рэндалф. Ренни гладил Энди по волосам. Барби подумала о своей матери, которая частенько гладила их кокер-спаниеля Мисси, когда та стала старой, глупой и страдающей недержанием мочи. «Он заплатит свою цену, Энди, даю тебе слово. Но сначала мы должны выяснить подробности. Что, где, почему, кто еще в этом участвует? Потому что он не одиночка. Можешь поставить на это свой последний зуб. У него есть сообщники. Он заплатит свою цену, но сначала мы должны выжать из него всю информацию». «Какую цену?» Теперь Энди смотрел на большого Джима, жадно ловя каждое слово. «Какую цену он заплатит?» «Что ж, если он знает, как убрать купол, а я этого не исключаю, то мы удовлетворимся тем, что отправим его в Шоушенк до конца жизни без права условно-досрочного освобождения». «Этого недостаточно», — прошептал Энди. Ренни все еще поглаживал его по голове. «А если купол не исчезнет?» Он улыбнулся. «В этом случае нам придется судить его самим. И, признав виновным, мы его казним. Тебе это нравится больше?» «Гораздо», — прошептал Энди. «И мне тоже, дружище». Поглаживая, поглаживая. «И мне тоже».